Девушка замолчала и, послюнявив пальчик, пригладила им левую бровь. «Вот и все, Стив, абсолютно все». «Прислуга может быть довольно любопытной. По-моему, ваша Агата относится к разряду самых любопытных». Он подошел к двери и посмотрел на замок. «Держу пари, что 3-4 ключа, имеющихся в доме, могут открыть этот замок». Подойдя к окнам, детектив потрогал шпингалеты и посмотрел на сетки. Затем равнодушно бросил через плечо. «Король любил вас?» «Он никогда не любил ни одну женщину», — ответила хозяйка резким, почти гневным голосом. «Пару лет назад, в Сан-Франциско, когда я пела с его оркестром, вокруг нас ходили какие-то глупые сплетни. Леопарди в заявлении для печати, чтобы создать рекламу своим концертам в Шалотте, опять вспомнил те слухи. Сегодня днем я говорила ему, чтобы он прекратил распускать эту грязь, и что я не хочу, чтобы кто-нибудь мог связать наши имена. От личной жизни короля воняло за много миль. Весь музыкальный мир знает это. Но ему все прощалось. В шоу-бизнесе первосортные исполнители появляются не каждый день. Ваша спальня оказалась единственной спальней, куда он не получил приглашения». Долорес покраснела до корней темно-рыжих волос. «Звучит грязно», — согласился детектив. «Но я должен учесть все возможности. Так это правда?» «Да, но я бы не сказала, что моя спальня единственная». «Выйдите в гостиную и сделайте себе коктейль». Девушка встала и пристально посмотрела на Стива Грейса. «Я не убивала его, Стив. Я не впускала его в дом. Я не знала, что он приедет сюда, даже не подозревала, что у него есть причины для этого. Хотите — верьте, хотите — нет. Но что-то в этом самоубийстве не то. Леопарди — последний человек на белом свете, который захочет добровольно расстаться со своей роскошной жизнью». «Он не расстался добровольно с жизнью, мой ангел», — возразил Стив. — «Его убили. Все это фальшивка, чтобы Джумбо Уолтерс прикрыл вас. Идите, выпейте». Стив подождал, пока из гостиной не донесутся звуки. Затем с помощью платка вытащил из руки Леопарди пистолет, тщательно вытер его, достал обойму и тоже вытер, протер каждый патрон. Стив вновь зарядил маузер, дослал один патрон в ствол, вложил пистолет в руку убитого, положил указательный палец Леопарди на спусковой крючок и, естественно, бросил руку на кровать. В простынях детектив нашел гильзу, тоже вытер и вернул на место. Понюхал платок, затем подошел к шкафу с одеждой. «А ты не очень аккуратно обращался со своей одеждой, парень», — прошептал Стив. Под светло-коричневым пиджаком из грубой ткани висели темно-серые брюки с поясом, сделанным из кожи ящерицы. Рядом неряшливо болталась желтая сатиновая рубашка и зеленый галстук. Из кармана пиджака на 4 дюйма выглядывал зеленый платок. На полу стояли коричневые спортивные туфли из кожи газели, из которых торчали носки. Тут же валялись желтые атласные трусы с черными инициалами. Стив Грейс вытащил из брюк покойного связку ключей. Частный детектив отправился на кухню. На крепкой двери стоял отличный пружинный замок с ключом изнутри. Стив сравнил этот ключ с ключами Леопарди, убедился, что ни один не подходит. Сунул ключ обратно в замок и пошел в гостиную. Не глядя на сидящую на диване девушку, вышел на улицу. Принялся по очереди пробовать ключи, пока не нашел подходящий. Стив Грейвс вернулся в спальню, вернул ключи на место и, наконец, вышел в гостиную. Девушка, не шевелясь, смотрела на него. Грейс прислонился к камину и выпустил дым. «Агата была с вами все время на студии?» «Кажется, да», — кивнула Долорес. «Значит, он имел ключ. Вы это сейчас проверяли, да?» «Да. Агата давно работает у вас?» «Около года». «Ворует? Я имею в виду по мелочам». Долорес Чиоза устала, пожала плечами. «Какое это имеет значение? Большинство служанок приворовывают. Тюбик крема для лица, пудру, платок, носки время от времени. Да, наверное, Агата тоже таскает. Прислуга считает это почти легальным делом». «Может, что-нибудь еще? Кокаин или травка? Заворотник не закладывает? С ней никогда не случались приступы смеха?» «Кажется, нет. Да и какое это имеет отношение к делу?» «Леди, девочка продала кому-то ключ от вашей квартиры, это ясно. Вы не давали ему ключ. Владелец дома тоже не давал. Значит, остается Агата». «Так». В глазах девицы появилось испуганное выражение, рот слегка задрожал. Около нее стоял нетронутый коктейль. Грейс отхлебнул из стакана. «Мы напрасно тратим время, Стив», — медленно проговорила девушка. «Нужно позвонить в полицию. Сейчас уже никто не может ничего сделать. Со мной, как с порядочной женщиной, кончено, даже если я останусь на свободе. Все будут думать, что мы были любовниками, и я застрелила его во время ссоры. Даже если удастся убедить полицию, что застрелила его не я, что он сам покончил с жизнью в моей постели, моя репутация безнадежно испорчена, так что мне можно пускаться во все тяжкие». «Смотрите», — сказал Стив, — «смотрите, моя мать часто так делала». Он приложил палец к губам, нагнулся и коснулся тем же пальцем ее губ в том же месте. Затем улыбнулся и добавил: «Поедем к Уолтерсу. Или вы поедете одна? Он выберет фараонов, которые не станут всю ночь напролет устраивать пресс-конференции, которые будут делать то, что велит Джумба. Он замнет это дело, можете не сомневаться. А я займусь Агатой. Нужно быстро выяснить, как выглядел человек, которому она продала ключи. Между прочим, вы мне должны 20 баков за визит. Не забудьте». Высокая певица встала и улыбнулась. «А вы молодец», — похвалила она. «Почему вы так уверены, что его убили?» «На нем чужая пижама. Вчера, прежде чем вышвырнуть его из Карлтона, я сложил его вещи, в том числе и пижаму, на которой вышиты инициалы короля Леопарди. Одевайтесь, ангел. Дайте мне адрес Агаты». Детектив отправился в спальню и накрыл тело Леопарди. Перед тем, как закрыть спокойное восковое лицо, задержался на мгновение и прошептал: «Пока, приятель. Ты был дрянью, но ты здорово играл на трубе».